«Так и хрена ты тогда варежку разявил и молчал?» Стелла уперла руки в бока. «Идемте с ней, чтобы потом не искать ее. И помогите, мать вашу, бедной девке нести чемодан, иначе она его полдня только до своей комнаты будет тащить». К полудню мы вышли из города. Я достал из своего рюкзака карту и с интересом рассматривал ее. На это Альми сделал замечание. «К чему тебе карта, если я и так отлично знаю путь? Просто идите за мной, и мы доберемся до нужного места быстрее, чем вы могли подумать. Я хочу заскочить еще в одно место», — заметил я. «Твою мать, дружок-пирожок, сколько мест у тебя запланировано? Ты решил сделать для себя экскурсию по восточной части королевства. Я хочу еще пополнить нашу команду». «Кем? Куда ты еще хочешь пойти?» — спросил Нидл. «Вам Дрекон», — проговорил я. Все резко замолчали, и только Альми просвистел так, что заложило уши. «Я смотрю, дружище, тебе мало того, что мы идем к Тирелнам». Наемник скрестил руки на груди. «Ты еще и хочешь всю команду отправить на верную смерть к злобным мудакам. Гномы храбрые и отличные воины. Если один из них согласится идти с нами, то, блядь, я глаз не сомкну, пока он будет с нами ночевать. Если ты не знаешь, то гномы ненавидят людей, и Фельстилли, и эльфов. Они всех ненавидят, да прямо», — проговорил недоверчиво я. «Они уже почти 300 лет живут на нашей земле». «Ага, и почему же они не высовываются вообще никуда?» — спросила Стелла. «Гномы живут в своем сраном городе. 300 лет. Почти. Они не выходят за пределы своих стен. Они живут только в своем мире. Гномы — часть нашего королевства. Если они были бы опасными, то их давно бы уже прогнали отсюда», — заключил я. Альми слабо усмехнулся. «А они и не опасны, потому что не выходят за стены города. Однажды гномы купили себе эту землю за 2 сундука, набитых золотом. И на этом все. Ну, о казнях предков помнит каждый. Даже детям рассказывают эту историю на ночь, чтобы внушить ненависть к людям. Это многовековая вражда. И я предлагаю тебе забить на этот дурацкий план и отправиться за мной. Альми, мне уже повезло найти жреца и мага. Думаю, что повезет и вам, Дрекане. Не то, чтобы я сомневался в твоих способностях, но ты бросишь нас, когда мы дойдем до Лейна. Тогда мне пригодится сила гнома». «Ох, блядь, ебучие суслики!» — выругался полушепотом наемник, а затем изменился в лице и протянул руку. «Тогда еще 2 аспера. «Чего, мать твою?» — возмутился я. «Еще хочешь содрать с меня деньги?» Я понял, что сейчас на нас смотрит с удивлением Эстелла и Аника, и если я прогнусь под этого жадного ублюдка, то точно потеряю их авторитет. «Я отказываюсь. Нам по пути, поэтому это никак не отразится на нашем пути. Дружище, сколько тебе можно объяснять?» — спросил усталый ассасин. «Хочешь загрузить меня дополнительной работой? Пожалуйста. Но гони золотишко. Топать дам Дрека на 5 дней. 4, если в ускоренном темпе. А дальше ближайшая дорога через руины титанов, что абсолютно не входит в мой намеченный путь. Поэтому либо плати, либо идем за мной и не выебываемся. У меня кольцо руна. Забыл? Если я прямо сейчас решу использовать его силу, то тут же и откинешься. Забыл, что в книге говорилось, пирожок?» — усмехнулся Альми. «И все же спорить с человеком, у которого есть кольцо руна, я бы не рискнул. О, поверь, я спорил за свою жизнь со многими, и они были гораздо опаснее тебя, даже без талисмана. А теперь хватит заговаривать мне зубы и гони монетки. Я тебе, к слову, еще и скидку сделал, ибо надо было просить больше. Ох, я уже начинаю ненавидеть Фельстилли. Вы еще более жадные, чем Селиармы». Сдался я и достал мешочек из кармана. «Предвзятость», — присвистнул Альми. «Не все Фельстилли наемники, и не все Селиармы жадные. Не ставь клеймо на расу, и дольше проживешь. А нам ты ни троша не заплатил», — возмутилась Стелла. «Потому что он наемник, а вы добровольцы. Я обещаю, если мы сможем удачно выполнить квест и получим награду, то я вас тоже в обиде не оставлю», — пообещал я. «Ага, как же, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы ушли живыми с Лейна». Жрица закатила глаза. Рассчитавшись с Альми, я радостно указал на север мечом и скомандовал: «Держим путь вам, Дрекон, и без гнома мы оттуда не уйдем». Прошло 1,5 дня, мы почти преодолели каменный лес, который за это время стал казаться бесконечным. По пути Альми даже не пел свои пошлые песни, ну почти. На очередном привале, пока мы восстанавливали силы, я вдруг понял, что меня дико напрягает тот факт, что Аника за время похода не произнесла ни слова, и я решил разговорить стеснительную девчонку. «Аника, а как так получилось, что ты, будучи эльфийкой, пошла в Академию магов, а не стала обучаться магии в своей родной стране. А, девушка, словно отойдя от каких-то невероятных дум, пришла в себя и бросила на меня беглый взгляд. Мой отец человек. Именно он решил, что мне будет лучше учиться там. Человек, удивился я, но эльфы же не связывают себя с людьми. Да все они связывают, пирожок, внес свое слово Альми. Хватит жить в сказочном мире. Вот как, я вздернул недоверчиво бровь. Ну ладно, и кто твой отец? Кем он работает? Папа, он купец, он много путешествует. Интересно, он ходит за Акхарское море, и такое бывает. А ты там бывала когда-нибудь? Нет, я не могу ходить на кораблях далеко меня. Эльфийка осеклась на полуслове и замолчала, опустив глаза к земле. Укачивает, типа, догадался я, морская болезнь, я Нуэм. Понятно, но из Эсталара ты как-то добралась сюда, заметил я, припомнив страну эльфов, которая была достаточно далеко от нас на юге. Я родилась не в Эсталаре, ответила также смущенно Аника. Да, а где, удивился я, в Картане. Ты родилась на наших землях, воскликнул удивленно Нидл. Это же круто. Я ну, господи, что ты ее допытываешь, девка и двух слов связать не может, заметила Стелла. Цыц, упрекнул я жрицу. Я хочу знать, с кем имею дело. Раз мы команда, то должны побольше узнать друг о друге. Аника, а ты была когда-нибудь в стране эльфов? Нет. Вот так, некоторые эльфы рождаются у нас в королевстве и даже никогда не видели свою родину. Для тебя это новость? Альми от скуки достал один из клинков и принялся им чистить ногти. Я мало чего знаю об эльфах. Я всего пару раз их видел за свою жизнь, и то в столице. Отец мне рассказывал, что они вообще прибывают в наше королевство только, чтобы доставить товар, получить выручку и уйти обратно. Ох, дружище, просто эльфы, теплолюбивый народ. Они не любят ходить дальше столицы на север. Девка просто пока не знает, какой холод ее ждет, и как ее нежная кожа на этот холод отреагирует. Проговорил спокойно наемник. Я выдержу, проговорила уперто Аника. Настолько уперто, насколько ей позволял ее смущенный вид. Очень надеюсь. «Потому что мы не повернем назад, а отправлять тебя одну обратно в Кристаллис не позволит моя совесть», — проговорил я и достал флягу с водой из рюкзака. «А что с твоей мамой? Где она?» «Мама умерла. Она была магом и погибла в битве». Голос эльфийки дрогнул, и я понял, что надо бы сменить тему. «Да уж сочувствую. Моя мать тоже погибла в битве, когда мне было 5 лет. Аника, а я вот насколько знаю, у истинных эльфов есть родимые пятна в виде узоров на лице. А где же твои? У женщин родимые пятна могут появляться только на груди. Чародейка опять дико покраснела. Но твое платье обнажает грудь. И где эти пятна? Я их не вижу. Заострил я внимание на небольшом вырезе девушки. Да на сиськах у баб эти пятна появляются, блять. Рассмеялся Альми. Ты смотри, дружище, девку сейчас до обморока доведешь. Она, наверное, даже таких слов не знает. Ой. Теперь уже я немного покраснел. Все я знаю, проговорила себе под нос Аника. А почему именно на сиськах? И почему только у некоторых женщин? Поинтересовался Нидл. Братан, я тебе эльфовет или что? Возмутился Альми. Спроси у чародейки. Можешь даже попросить ее показать тебе эти узоры, если так интересно. Теперь покраснел и Нидл. Хотя для этого обычно вообще не надо было прилагать усилий. Тем не менее разговор стал достаточно неловким, посему я решил, что наш передых закончен. Давайте, в добрый путь, хватит прохлаждаться. Я поднялся с земли. Альми, сколько нам еще топать до темнолесья? К вечеру выйдем. До заката точно, ответил наемник и убрал кинжал на пояс. Затем он поднял голову к хмурому небу и заметил. Будет дождь. Я бы на вашем месте достал плащи. Так мы и поступили. Плащ оказался даже у Аники, правда, он был не таким теплым, как у остальных, и вообще на нем не было меха, но от дождя он мог спасти, а от холода, ну, не совсем. Мы вышли к темнолесью гораздо быстрее, чем я предполагал, и нас встретили темные деревья с вечно цветущими серыми узкими листьями. Особенно меня поразила та тьма, которая на нас обрушилась, лишь появился этот лес. Я даже невольно вспомнил сумрачную трясину. По-моему, она была лишь разогревом перед действительно темной и жуткой локацией. И гномы живут тут, охренеть. Понятно, почему они такие злые и недоброжелательные, как их описывают. Я бы тоже одичал, если бы жил 300 лет здесь, подумал я. Темнолесье было нам явно не радо, потому что только мы ступили на эти земли, как ливанул дождь. Оставалось надеяться лишь на то, что гномы окажут нам чуть более радушный прием, хотя бы капельку лучше, чем этот жуткий лес. Добрались мы до Амдрекона всего за 2,5 дня. Я не поверил своим глазам, когда вдалеке увидел невысокую каменную стену. Я думал, что это не город гномов, а какое-то небольшое поселение. Но Эльми сказал, что мы пришли, и добавил, что нам всем пизда. Очень мотивирующее, однако, когда мы подошли к стенам города, то встретили нас часовые, бородатые, волосатые и невысокие гномы с луками в арсенале. Они хмуро на нас взглянули и грубо спросили, чего нам надо. Говорить, естественно, стал я и сообщил, что мы прибыли ради интереса. Сказал, что мы авантюристы и не желаем зла их народу. Это оказалось хорошей шуткой, потому что гномы не боялись пятерых неудачников, и напротив, судя по их тону, зла нам желали они. И все же нас впустили в город и даже не стали осматривать оружие. Гномам было глубоко насрать на путников, которые приперлись в их обитель. Я не знал, чего ждать от местного населения, но все гномы, которые встречались у нас на пути, с интересом на нас таращились. Это были женщины, бородатые мужчины и даже дети. Все провожали нашу команду удивленными взглядами, но не говорили ни слова. Я ощущал, какое напряжение скачет вокруг нашей команды, которая испуганно озиралась и бросала краткие взгляды на дома, сложенные из бревен и грязные дороги, которые явно могли переплюнуть дороги в ремесленном районе. Тут я действительно понял, что такое грязь. Прямо по улицам ходили свиньи и коровы, воняло испражнениями. Это место больше походило на деревню, чем на город. Тут не было света, и хоть мы пришли днем, но пугающая темнота темнолесья никуда не делась, и я не понимал, как гномы тут живут. Но они жили. Жили почти 300 лет. Понятно, почему они пьют горланку. У них нет понятия о чистоте. Заметил вполголоса я, когда мы нашли здание, похожее на таверну. А именно таверну я и искал, ибо только там можно было найти кого-нибудь настолько пьяного и отчаянного, что можно было уговорить его идти с нами. «Ты только гномам этот не говори, а то это кончится плохо не только для тебя», — заметил Альми. «Итак, босс, какие у нас планы? Кого ты тут хочешь найти? Впереди я вижу что-то, похожее на таверну. Там даже горит какое-то подобие света. Думаю, что там мы точно кого-нибудь найдем», — объяснил я. «О, великий Эйдин, ты такой наивный, как ребенок». Наемник закатил глаза, но упорствовать не стал и пошел вместе с нами к таверне. «Кит, может, ну его, может, повернем, пока еще не поздно?» — спросил дрожащим голосом Нидл. «То есть мы перлись 3 дня сюда, заплатили этому хитрому ублюдку еще золото, чтобы просто посмотреть, в каком говне живут гномы, развернуться и уйти? Нет уж, надо попытаться. Гномы не такие ссыкухи, как маги и жрецы. Поэтому тут мы точно кого-нибудь найдем. За ссыкуху я тебе отдельный привет по голове пришлю, когда мы выйдем отсюда», — заметила с обидой в голосе Стелла. В таверне действительно горели огни. Это были керосиновые лампы, растыканные по углам. Света было не очень много, но его хватало для того, чтобы шумная толпа гномов могла с комфортом бухать и общаться о своей нелегкой жизни. Когда мы вошли в таверну, замолкли все. Блять, просто как по команде, все замолчали. Я думал, такое бывает только в смешных историях других авантюристов, думал, что такое говорят, когда хотят показать максимально напряженный момент, и этот момент случился со мной. От такой реакции трухнул даже я, а то, как боялись Нидла или Аника, я даже представить не мог. «Здравствуйте!» — поприветствовал я обывателей и постарался придать своему голосу храбрый вид. «Мы путники, авантюристы. Мы пришли с миром и мы хотим найти среди вас того, кто согласится нам составить компанию в тяжелом походе. Парниша, ты уверен, что пришел по адресу?» Из-за стола поднялся очень жилистый гном. У него была красная длинная борода, завязанная в хорошечную косичку, а также пухловатые щеки. Было видно, что этот мужик влил в себя не одну кружку горланки и сейчас пребывал в том настроении, когда хотел кому-нибудь раскроить череп. «Да, я уверен. Я знаю, что гномы не любят покидать свой город, но я не оставляю надежду на то, что есть среди вас молодцы, готовые за хорошую плату отправиться со мной на север. Гномы покидают свой город, дружок. Просто нам нигде в вашем прекрасном королевстве не рады». Мужчина погладил свою бороду и чмокнул губежками. «Говори сразу, куда держишь путь и не трать наше время. Мы идем на Лайн, и нам нужен отличный и бесстрашный воин». По таверне прокатился легкий смех, но он был не такой громогласный, как в той же светликой цитадели или в клубе наемников. Было видно, что гномы сделали это для виду. И на что ты способен, парень? Ты похож на маменькиного сынка, который меч повесил на пояс только для виду. Гном передо мной резко достал из-за спины два массивных топора, и я тут же выхватил меч. Поверь, я умею владеть своим мечом. Твинки, пари, айда, посмотрим, как этот чепушонок выдержит нашу атаку. Позвал краснобородый. В смысле, вы хотите сразиться, еще и втроем? Если ты зассал, то так и скажи, молодец, скажи и проваливай. Рявкнул на меня гном, пугающе размахивая оранжевыми топорами. Тут же по бокам от него пристроились два таких же массивных и бородатых мужика. У одного была черная борода, у другого темно-зеленая. Это было единственным различием, потому что больше особых отличительных черт я в этих парнях не заметил. Они даже одеты были как-то одинаково, и у них различался только цвет бород и топоры в руках. Кит, может, свалим? Послышался дрожащий голос Нидла. Нет уж, команда, отойдите на пару шагов назад. Повернулся я к своим друзьям. Сейчас будет славная битва. И только я это произнес, как краснобородый тут же вступил в атаку. Он ударил меня правым топором прямо в грудь, но мой меч оказался быстрее. Точнее, талисман. Второй удар последовал сбоку, но я успел отразить и его. Но это было не все веселье. Два бравых друга гнома тут же начали меня атаковать с двух сторон. И я на секунду даже подумал о том, что талисман не справится. Неплохо для соплячка, но недостаточно. Усмехнулся зеленобородый. Когда три топора одновременно обрушились на меня, я услышал вскрик Аники. Мне даже стало немного приятно, что эльфийка так волнуется обо мне. Но я отразил удары и даже пустился в атаку. Я нанес несколько удачных ударов прямо в грудь краснобородого, и он едва успел защититься топорами. Но это не особо удивило моих противников. Они не планировали прекращать испытания и вновь ударили меня со всех сторон. Тяжелые и массивные топоры с таким скрежетом врезались в мою сталь, что я даже подумал о том, что меч не выдержал бы такой атаки, если бы его не закалили. Спасибо светликой цитадели и тому кузнецу, не помню уже, как его звали. Гномы не собирались останавливаться, они бились так искусно, что я даже удивлялся своим выпадам, которые делал, по сути, не сам. Кольцо отлично справлялось со всей защитой, к тому же оно посылало мне в мозг грамотные команды, которые я тут же воплощал в жизнь. Когда натиск мне показался очень опасным, я толкнул одного из врагов ногой в грудь, в ярости контратаковал другого и тут же с дикой силой выбил один из топоров из рук краснобородого. И тогда мой меч сделал смертельную атаку и пронесся возле груди удивленного гнома, не задев ее, но он задел его красную бороду. Когда коса гнома мягко упала на пол, и все на нее посмотрели, я понял, что теперь окончательно разозлил этих парней. Я никогда не носил бороды, но мог представить, как это неприятно, когда чужак врывается в твой город и лишает тебя косы, которую ты растил не один год. Но они сами меня вынудили на это. Я отступил, готовый к тому, что сейчас будет реванш, и я увидел, как в глазах краснобородого мелькнула невыносимая ярость. «Да, дружок, сражаешься ты неплохо», — проговорил спокойно он, делая вид, что я пару секунд назад не срубил его бороду. «Но скажи-ка, каково это использовать в бою такое интересное колечко?» Он указал огромной ручищей на мою правую руку. «Это просто кольцо. А что такого?» «Ничего. Просто, давай, мы посмотрим, как ты сражаешься без него». Я тут же выставил руку с мечом, готовый к новой атаке, и готовый послать ко всем хренам бородатых засранцев, которые хотели лишить меня великого талисмана. Но меч мне не помог. Я на секунду не поверил глазам, когда моя кисть вместе с мечом с хрустом отделилась от моей руки, взмыла в воздух и отлетела в дальний угол. Я взглянул на свою культю, из которой брызнул такой поток крови, что закружилась голова, а потом я заорал. Заорал так, как не орал, даже когда мне стела обожгла горло светом. Это была настолько ужасающая боль, что мне показалось, что сейчас она меня и убьет. Но она меня не убила. Меня убил топор, который тут же со всей силой впечатался в мой череп. И тогда я полностью потерял способность мыслить и осознавать что-либо. Я просто погрузился в жуткую тьму. Глава 11. Умереть ты всегда успеешь. Защищайся, сопляк. Умереть ты всегда успеешь. Зачем торопиться? Ругался на меня рыцарь Баррендон. Но я уже не мог. Меня покинули силы после полуторачасовой тренировки. И за это я заплатил 3 аспера. Чтобы усираться в битвах на мечах, я уже не могу. У меня болит все, включая жопу, простонал я. «Конечно, если бы ты не падал постоянно на свою задницу, то она бы не болела». Рыцарь ловко сделал мне подсечку тупым стальным мечом, и я грохнулся, как мешок с картошкой на влажную утреннюю траву. «Тебя только что ранили в ногу, сопляк, ты в бою также скажешь, что устал, или захнычешь и попросишь сиську мамы, будь моя матушка жива, я бы попросил, честное слово». «Ох, какой безнадежный случай». Рыцарь оставил меня лежать в покое и взглянул на остальных ребят, которые сражались друг с другом. Парни были младше меня лет на 5, всего в нашей группе было 6 человек, включая рыцаря. Так как я пришел слишком поздно, то попал в такой маленький отряд, и мне не досталось поры для боя. На помощь пришел сам рыцарь, заявивший, что будет лично со мной практиковаться. Сперва я был счастлив, считая, что многому смогу научиться, но Баррендон не планировал со мной церемониться и требовал выкладываться на всю. «Что вы хотите? Я занимаюсь с вами только первую неделю», – простонал я, пытаясь немного подняться. «И что теперь?» Индюк тоже думал, что проживет неделю, но из него сварили суп. «Живи каждый день так, словно, завтра весь мир исчезнет, и выкладывайся всегда так, чтобы потом срать было больно». «Думаю, с последней задачей я справился неплохо». «В смысле, срать и впрямь будет больно?» – попытался отшутиться я. «Ну ебаные эльфийские свечи, вы, блядь, еще обнимите друг друга, два подонка». Рыцарь нацелил свое внимание на двух парней, которые устали так же, как и я, и просто танцевали друг напротив друга в боевой стойке, не решаясь нападать. «Кто будет сражаться? Кто будет учиться? Моя бабушка и то лучше пиздила меня скалкой по жопе». «Рыцарь, неужели вы никогда не уставали? Ты думаешь, я сраный колосс из камня, который не устает? Я обычный человек, мать твою, но битва – это вам не пляски на поле в мирное время с двумя затупленными мечами. Битва – это когда всем поебать на то, что ты устал или у тебя кончились силы. Побеждает тот, кто найдет у себя дополнительные силы. И биться ты с врагом будешь до последней порванной связки. И вы никогда не проигрывали битвы. Получается, вы всегда находили в себе силы». Я с горем пополам поднялся на ноги и отряхнул свою одежду. Мне не хотелось ее сегодня стирать, поэтому я рассчитывал, что мои похлопывания по штанам помогут им пережить еще один день. Один раз я позволил лени овладеть мной. Когда кончились силы, я понадеялся на то, что смогу уйти достойно. И я не ушел, блядь, достойно. Меня зарубили, как ебаную свинью. Честное слово, если бы те сраные тролли не были так заняты другими воинами, то мою жопу уже набили бы яблоками и подали их гондонскому королю. Или кто у них там? Шаман. У них шаман. Заметил один из парней, которые прекратили кружить вокруг друг друга и просто слушали наш разговор с Баррендоном. «Да хоть качан, мне поебать. И что вас спасло, рыцарь?» — спросил я. «Меня спас жрец, который меня воскресил. Знаешь, каково покинуть мир живых и вкусить пусть и не совсем достойную смерть, а затем вернуться в этот гребаный мир, чтобы с позором осознать, что тебе даже умереть, как воину, не дали». Рыцарь сплюнул на землю. «То есть вы не рады, что вас воскресили?» — спросил второй паренек. «Лично мне поебать. Сейчас уж точно». Тогда я корил себя, думал, что совершил ошибку, из-за которой жрецу пришлось тратить очень много сил на мое восстановление. Но сейчас, мне похер. И раз я вернулся на эту блядскую землю, то я обязан сделать все, чтобы научить вас, сопляжуев, выживать в бою. Потому что у вас рядом может не оказаться такого жреца. И тогда вы отправитесь в объятия блаженного сна. А вы помните, что с вами было после смерти? — спросил с интересом я. «Немного, черт меня дери. Если тебе интересно, то место, в котором я очутился, было настолько предсказуемым, что даже плакать захотелось. Загробный мир, дурацкий, мистический. И холод, жуткий холод. Больше нихера не помню, потому что меня тут же вернули к жизни». «А вы видели Эйдина?» — спросил один из парней. «Мамашу только твою я видел. Она настолько жирная, что даже залезла в блаженный сон. Все, хватит мне зубы заговаривать. Отдохнули? Пора и закругляться. Пиздуйте 20 кругов вокруг поля и валите нахер. А если я увижу, что кто-то устал или просто идет, тому я пробью контрольный по жопе. Все поняли? Марш. И без нытья, блять», — рявкнул на нас рыцарь. И мы побежали по полю, измотанные и побитые. В тот миг мне хотелось умереть. По-настоящему. Но я бежал и все время прокручивал у себя в голове слова рыцаря Баррендона. «Умереть ты всегда успеешь. Зачем торопиться?» Действительно, Это очень мотивировало. Мотивировало пережить этот жуткий день. И пережить еще много жутких дней. Первое, о чем я подумал, когда очнулся, то, что я каким-то образом выжил. Перед моими глазами все еще стоял образ гнома, замахивающегося топором у моего лица, а также неприятный звук, с которым хрустнул мой череп. Но к моему удивлению, у меня не была травмирована голова, да и рука была на месте. Неужели приснилось? Пронеслось в голове. Я приподнялся и почувствовал жуткий холод. Он пронзил каждую часть моего тела, как швейная игла пронзает случайно палец. «Где? Где я?» – спросил я, оглядывая место. Оно действительно было предсказуемо мистичным. Вокруг все было темно-синее, спектральное, призрачное. Синее небо, синяя земля и белый туман, расстилающийся по этой земле. Блаженный сон, да, проговорил вслух я. Значит, я все же умер, не знаю, на что я рассчитывал, но на самом деле вариаций было много. Ведь, черт его знает, кто тут может находиться, правильно. Может, меня уже ждали, и теперь готовы были ответить на интересующие меня вопросы, или просто поговорить со мной. Но мне никто не ответил, что было немного предсказуемо. Вашу мать, и что мне теперь делать? Бродить целую вечность тут и бррррр, бля. Как холодно-то, сука. Меня невольно передернуло от жуткого могильного холода. Не знаю, приносил ли его этот туман, или в принципе тут была такая температура, но меня это совершенно не устраивало. Почему блаженный сон такой холодный? Почему мертвые воины должны страдать? Кстати, о мертвых воинах. Как много их погибло, и где они все? Может, если я не буду стоять на месте и дрожать, как бродячая собака, а пойду вперед, то кого-нибудь найду. И я пошел, медленно, лениво потопал вперед, потому что ноги мои были очень расслабленные. Я не мог напрячь ни одну мышцу, мне казалось, что все мои внутренности набили хлопком, и теперь я какое-то пугало. Руки мои тоже меня не особо слушались. Они очень медленно двигались, когда я пытался их поднять или сложить руку козырьком, в надежде что-нибудь увидеть впереди. И я не видел ничего дальше, чем на 100 метров. По пути мне тоже ничего не попадалось интересного. И сколько мне так бродить тут с ватными конечностями-то? Что же это за загробный мир, где ты, как кукла, не можешь даже нормально вертеть головой? Ну, кто-нибудь? Ну, пацаны, хватит меня разыгрывать. Вы стопудово сейчас следите за мной и ржете над тем, как я не знаю, что делать. Закричал я. Хотя нет, не закричал. Мои связки не могли кричать, в принципе. Все, что у меня получилось, это прошипеть эти слова так громко, насколько я смог. И все равно этого было недостаточно. Я упрямо шел вперед, потому что у меня не оставалось выбора. Я никуда не сворачивал, потому что боялся, что собьюсь с пути. Нужно было продвинуться, как можно дальше. Вдруг этот путь лишь начало, которое ведет в блаженный сон. Мама, Кайзин, ну вы-то должны же знать, что я умер. Почему вы не приходите? Я бы очень хотел вас увидеть. Проговорил я в пустоту. Никто мне не ответил. Даже не подал признаков жизни. Возможно, им сюда нельзя приходить. Или они просто не могут. Наверное, этот жуткий холодный путь я должен преодолеть сам, без лишней помощи. Ох, великий Эйдин, там же моя команда. Что с ними стало? Там кроме Альми все бесполезные. Может, Стелла еще смогла кого-нибудь ослепить, но они не смогут уйти живыми из города. Черт, в какую же жопу я завел моих друзей, или не друзей, ведь, кроме Нидла, по сути, никто со мной в дружеские отношения и не вступал. Плевать, главное, чтобы они все выжили. Главное, чтобы подонок на Альми помог ребятам выбраться. На остальное плевать, даже черт с ним, с кольцом этим сраным. Гребаные гномы, откуда у них такая магия, отрывать конечности? Проговорил удрученно я. Да, я сейчас ничего не мог с этим поделать, и тем более я никак не мог помочь моей команде. Сейчас они сами за себя, и все равно я чувствовал себя очень виноватым. Ведь это я поперся в сраный Амдрекон, надеясь, что смогу уговорить какого-нибудь гнома пойти с нами. Гнома, который не покидает свой город. Это каким надо быть мудаком? Первое, что я встретил на своем пути, это какую-то свернутую коряку. Она походила то ли на корень, то ли на какое-то растение, и его конец заворачивался в спиральку. Коряка была мне по пояс, и она была белая, даже прозрачная. Иными словами, призрачная. Когда я протянул руку, то думал, что она пройдет через эту херню, но я смог до нее дотронуться, и она резко вывернула свою верхушку и раскрылась, а затем снова закрылась. «Зашибись, и что ты такое, и куда тебя ебать?» – проговорил удивленно я. Я пару раз еще потрогал этот стебель, оценил, что он все время раскрывается при касании, а затем оставил его и пошел дальше. Хоть это и было что-то новое на моем пути, но оно оказалось слишком бесполезным. Либо это была какая-то загадка, с которой я не справился. Когда я прошел дальше, то стал замечать белоснежные человеческие силуэты. Сперва их было немного. Они ходили недалеко от меня, но я никак не мог к ним приблизиться. Даже, когда бежал в их сторону, силуэты постоянно равно удалялись от меня. «Скажите хоть что-нибудь, мать вашу, укажите мне верный путь», — выругался я. «Или что, призраки не говорят?» Вскоре стал слышен шепот. Силуэтов стало значительно больше, они кружили возле меня, но не приближались. Мистические создания, души умерших, наверное, они пришли, чтобы посмотреть на меня, а возможно это те, кто не нашел выход отсюда. От этой мысли меня вновь передернуло. Остаться навсегда в этом стрёмном месте точно не входило в мои планы. Надо было найти выход, или вход, что-то из этого. Да уж, что жизнь земная полна страданий, что это, для чего вся эта банальщина? Нельзя было просто меня отправить в этот ваш забвенный сон, для чего все усложнять? Чтобы я восхитился потрясающей атмосферой, так она не особо-то и классная. Видали и получше, знаете ли, ворчал я себе под нос, пока тысячи душ перешептывались непонятными для меня словами. Я не знаю, сколько прошло времени, но я порядком задолбался. И когда силуэты стали уменьшаться в количестве, я понял, что подхожу к чему-то действительно важному. Я понял, что поле с призраками я прошел и впереди новая локация. Когда белые люди исчезли совсем, я увидел впереди огромные белые валуны. Приблизившись к ним, я понял, что это ни хера не валуны, это тела, громадные тела либо великанов, либо титанов. Хоть они и были полностью белые, но я смог определить очертания ног, рук, голов и даже брони. Гигантские тела огромных людей лежали повсюду, и я даже мог их потрогать, что сделал в первую же очередь. Да уж, кладбище титанов, такого я не ожидал, проговорил я, обходя тела. Как же много их тут было, ужас, неужели все эти титаны оставили тут свои тела, и где теперь они? Получается, что души создателей мира теперь бродят где-то дальше, в глубине этого загробного мира. А может, сейчас и я потеряю свое тело, моя душа освободится и отправится в добрый путь? Так вот что это значило. Мне дали в последний раз пройтись в своем теле, и в скором времени моя душа отделится от него. Все понятно. Я все шел вперед, готовый принять свою неизбежную судьбу. И тела титанов исчезли, то есть, они и остались позади. Дальше на своем пути я встретил такие же призрачные мельницы. Их было меньше, чем титанов, но все равно они появлялись и стояли так невозмутимо, словно их работа в этом месте была невъебенно важна. Их крылья медленно вращались на ветру, которого не было, и тут стояла такая жуткая тишина, что становилось неприятно. До мельниц я решил не идти, чтобы их потрогать. Они стояли далеко и вообще выглядели как фон, просто, чтобы было понятно, что я сменил локацию. А в белом тумане они выглядели вообще как-то загадочно. Да уж, что меня ждет дальше? Очень интересно, ребята. Показываю большой палец. Не знаю, чем вы руководствовались, когда наполняли это место титанами и мельницами, но вы создали невероятную атмосферу. Проговорил я, не снижая темп. Вскоре пропали и мельницы. Я шел с нетерпением вперед, ожидая увидеть что-то новое. Но ничего не было. Ну сейчас давай, хоба, появляйся. Я уже не могу ждать. Мне интересно, что вы еще придумали. Радостно пропел я. И вскоре послышались голоса. Всего два. Сперва я их слышал далеко, но вскоре увидел две фигуры, такие же белые и призрачные. Фигуры были большие и высокие. Они принадлежали мужчинам, судя по всему. У одной я отметил очертания какой-то брони, а у второй большие интересные рога на голове. Две фигуры разговаривали друг с другом и не обращали на меня внимания. «И что же будем делать?» — говорил тот, что в броне. У этого то ли титана, то ли бога был настолько искусный и приятный голос, что я прямо растаял. Таких лучезарных голосов я еще не слышал. Это было великолепие для моих ушей. Судьбу не изменить. Что предрешено, то и создает этот мир, проговорил второй мужчина с рогами. Его голос был очень грубый, и он отражался эхом по всей этой локации. «Народ, не хочу вас тревожить, но вы случаем не единый херак, я могу ошибаться, «Но уж слишком вы предсказуемо выглядите», — спросил я. «Иногда даже отточенная схема дает сбой. Судьбу можно поменять. Не спорь, ты знаешь, что это бесполезно», — проговорил мужчина с приятным голосом, не обратив на меня никакого внимания. Я не изменял шаг и шел прямо к ним, но дойти не мог, физически. Фигуры, как и призраки ранее, постоянно удалялись от меня, хотя они и были ближе ко мне. «Да, тут ты прав. С тобой бесполезно спорить, но сколько раз мы это проходили, это предрешено, и это случится», — ответил рогатый. «Ты очень недооцениваешь человеческое сердце, оно способно менять мир и время, эта душа может все исправить, может изменить конец всего сущего, а я вам не мешаю, господа», — ласково поинтересовался я, — «может, хоть обратите на меня внимание, ох, это великое сердце, даровав людям любовь, мы сделали их такими предсказуемыми, и непредсказуемыми одновременно, ха-ха, да, это точно, и что теперь, сколько у него осталось времени, немного, я надеюсь, вы про меня?» – спросил с иронией я. Я знал, что эти двое говорят не про меня, и все равно меня бесило, что они меня не замечают, а еще меня бесило, что я никак не могу их настигнуть. Ох, какая же это прекрасная история, каждый раз я с нее умиляюсь. Такой простой парень, и столько подвигов, это невероятно, проговорил мужчина с приятным голосом. Подвиги, кто-то рожден для них, а кто-то рожден для того, чтобы научиться их совершать. Для этого должна быть доля безумства в организме, ответил рогатый. В организме человека всего достаточно, а безумие происходит из головы, но голова тоже организм. Ох, эти люди, какие же они уникальные. Один химический состав, но такой непредсказуемый результат, да. Каждый раз люблю за ними наблюдать, но наш новенький определенно их всех переплюнет, да, проговорил мужчина с приятным голосом, и в ту же секунду обе фигуры повернулись прямо ко мне. Вы чего? Удивился я. Я уже смирился с тем, что буду просто слушать вас остаток дней. Да, он несомненно редкое явление в людском мире, жаль с ним прощаться, кивнул рогатый. А может, поговорите со мной? О чем вы вообще? Почему вы со мной прощаетесь? Думаю, мы увидим, чем все это закончится, и ты мне точно проиграешь пари, заключил мужчина с приятным голосом, и как мне показалось, он не спускал с меня своих глаз, хоть я их и не видел. Что, все, так быстро? Жаль, я бы хотел его получше разглядеть, проговорил рогатый. Что быстро, что со мной? А-а-а-а. Я попытался закричать, и я даже закричал, потому что какая-то невидимая рука схватила меня за шкирку и просто втянула в эту темно-синюю землю. Я просто провалился через нее и полетел в невесомость, я полетел в пропасть или даже в бездну. Исчезло все, белые тени, силуэты, туман, синие и светлые. Все стало жутко черным, бесконечным и пугающим. «Ненаада!» — крикнул я, и мой голос тут же угас. «Помогите!» И вновь его тут же погасило что-то, как пальцы свечу. Я мог орать бесконечно, летя в непроглядную тьму, но внезапно я врезался своей спиной во что-то твердое, и понял, что мне не хватает дыхания. Я хотел дышать, но не мог. Мне стало невыносимо тяжело, мне стало как-то по-человечески тяжело. У моих рук появился вес, мои мышцы вновь стали твердыми, веки отяжелели. Я чувствовал, что я не могу их открыть, хотя до этого мои глаза были открыты. Тогда я попытался пошевелить руками, издать крик, сделать хоть что-нибудь, чтобы понять, что происходит. Охуеть, получилось. Послышался откуда-то из темноты знакомый голос, и тогда я смог открыть глаза. Глава 12. Все подвиги начинаются с мечты. Великими воинами могут стать многие, а вот старыми великими воинами – единицы. Так сказал один рыцарь, который случайно забрел однажды в таверну жареный гусь. Я тогда отдыхал в середине дня и восстанавливал силы похлебкой, когда знатный рыцарь, явно из королевской стражи, вошел в зачуханное двухэтажное здание и попросил из петеля. Тогда и завязался наш разговор. «Что вас привело на окраину города?» — спросил я, даже не думая, что это может быть опасно или просто неправильно. «Дружище, ты не поверишь, но рыцари не только сидят в замке короля и трахают служанок. Так случается, что мы оказываемся в самых неожиданных местах, например, у эльфийки между ног», — проговорил рыцарь и весело рассмеялся. «Я сразу понял, что с этим мужиком можно спокойно общаться, и возможно даже поспрашивать волнующие вопросы, такие, как стать отличным воином, или как прославиться. Прославиться, дружище, можно легко. Просто убей дракона и притащи его к стенам города. Гарантирую, что тебя будут помнить еще сотни лет, как убийцу драконов. А вы убивали когда-нибудь дракона, а я похож на мудака, который хочет прославиться. Ахаха, безымянный рыцарь опустошил половину кружки поданного эля, вытер свои густые рыжие усы и взглянул прямо на меня своими выцветшими синими глазами. А ты авантюрист, да, ходишь и выполняешь всякие мелкие задания, именно так, даже совсем мелкие, кивнул я, с чего-то надо начинать, дружок. Знаю я одного благородного рыцаря, сейчас он ушел в отставку и дает уроки мужества, конечно, не бесплатные. Если есть золотишко, то можешь к нему обратиться. Его зовут Баррендон. А во, мне как раз бы не помешали уроки. А то мои навыки владения мечом, честно говоря, печальные. Дружище, запомни, нет того, кто бы не начинал. Но есть те, кто не продолжали. Если ты хочешь быть великим воином, то ты им будешь, если приложишь усилия. Рыцарь Баррендон положит начало, а там все уже будет зависеть от тебя. А затем, глядишь, и может... Ты лично возглавишь рыцарскую армию короля. С этими словами мужчина опрокинул в себя остаток кружки, вновь вытер усы и резко встал. Ну, дружок, бывай, и знай, все подвиги начинаются с мечты. Вы меня прям мудростями забросали, заметил я безо всякого упрека. Главное, чтобы тебя не забрасывали тухлыми помидорами. Ахаха, рыцарь махнул на прощание рукой и покинул таверну. Больше я его никогда не видел. Оно и было понятно. Неожиданных мест в нашем мире много, поди узнай, в какое занесло бравого рыцаря на этот раз. Кит, дружище, великий Эйдин, у тебя получилось. Голос, который я услышал вторым, принадлежал несомненно Нидлу. Когда я открыл глаза, то увидел ясное ночное небо. Тут же мне в легкие стремительно влился свежий воздух и наполнил меня жизнью. Главное, теперь не потерять девку, которая совершила такую невероятную хрень. Проговорил Альми, и я увидел, как он стоит неподалеку в полном спокойствии, словно ничего плохого до этого не произошло. «Ты как?» — Нидл возник передо мной с явно обеспокоенным лицом. «Да отвяжись ты от меня, я уже точно в порядке!» — услышал я голос Стеллы. «Если ты не будешь делать, что я говорю, то сдохнешь быстрее, чем успеешь подняться на ноги. Лежи и не возникай!» — послышался злобный женский голос, и я не смог определить, кому он принадлежал. «Ладно, ладно, ты чего завелась?» — проговорила как-то испуганно жрица. «А девка-то не промах, а? Зря мы ее недооценивали!» — усмехнулся наемник. «Что, блять, произошло?» — спросил я. «Начну с того, что ты придурок, который не слушает старших. Кто тебе говорил, что гномы нам будут не рады? Или мне надо было прямо сказать, что они захотят пробить твою тупую башку топором, чтобы ты точно меня услышал?» Альми подошел чуть ближе ко мне, но все равно оставался в стороне. «Да, я тупанул, признаю, но как вы выбрались? Тебя это волнует, а тебя не волнует, как ты вернулся к жизни?» — спросил с удивлением Нидл. «Честно говоря, волнует, но...» Я повернул свою голову, что мне далось с большим трудом, и увидел то, что и ожидал увидеть. Стелла лежала на земле, а над ней хлопотала Аника. «Аника, это она так грозно кричала? Охренеть! Полагаю, меня воскресили». «Да, именно так, это было невероятно. Все уже думали, что тебе конец, но Альми уперто стал упрашивать Стеллу попробовать. Она сперва отмазывалась, говорила, что ничего не получится, но он взял ее на слабо», — рассказал кратко Нидл. «Это был очень дешевый трюк», — заметила жрица, — «но очень действенный», — усмехнулся Альми. «Лежи, кому говорю. При таком большом восстановлении маны нужно быть в горизонтальном положении не менее 10 минут. Ох, великий Эйдин, вас там в вашей академии всех учат быть такими дотошными», — возмутилась Стелла. «Я не дотошная, я не хочу, чтобы ты умерла. Лежи, или я тебе тресну», — проговорила эльфийка. «Ахаха, я бы на это посмотрел». Альми так и прыснул. «Эй, Киддин, это не твоя вещица у меня тут завалялась?» Наемник швырнул мне что-то на живот, и лишь я это поднял, как тут же отбросил. «Мать его, что это? Твоя рука, пирожок, не узнаешь свою культяпку? Но-но, стоп, у меня отросла новая рука, я тебя воскресила, придурок, у тебя восстановились все органы и конечности», — проговорила Стелла. «О, у меня вновь есть зуб, какое счастье. Конечно, он и так рос после твоего ритуала, но это гораздо сэкономило мне время», — усмехнулся я. «Пиздец, радуется зубу, хотя его вообще спасли от смерти». Нидл закатил глаза. «Ты руку-то, может, свою возьмешь?» — предложил наемник и указал одним из своих кинжалов на мою отрубленную кисть. «Зачем она мне? Думаешь, что я захочу ее носить, как воспоминание о моей ужасной ошибке? Думаю, что на ней есть кольцо Руна, которое тебе пригодится, балбес». «Ах, да». Я немного смутился, но все же поднял свою отрубленную кисть с земли и взглянул на талисман. Мне показалось, что в ночи его оранжевые кристаллы источали немного света. Или это было игрой моего воображения? Когда я надел на себя кольцо, то я сделал попытку подняться. Наш нескромный лагерь освещала полная луна, но ее света было настолько много, что казалось, будто мы находимся сейчас где-то в центре Айрисансы. «Волшебная ночь», — заключил я. Стила, наконец, тоже поднялась на ноги, несмотря на возражение Аники. И когда она поднялась, то с укором взглянула на меня. «Ты самый тупой и упертый мудозвон, которых я когда-либо видела. Попрошу заметить, что кроме Альми меня никто не отговаривал идти в город гномов». Я пожал плечами. «Так как вы спаслись, твой наемник кое-что от тебя утаил». «Да, Альми», — Стила взглянула на Фильстилля. Тот же глядел вдаль, словно не желая встречаться с нами взглядом. «Я ничего не таил. Просто не видел смысла посвящать вас в такие подробности», — ответил с неохотой он. «Знаете, я терпеть не могу такие ситуации, когда все знают, а я один не знаю. И все так общаются, типа это всем понятно, а я один стою и гадаю, о чем же они говорят», — возмущенно произнес я. «Альми, сперламак», — воскликнула торжественно Стила. «Я бы поспорил с этим заключением». Наемник покачал головой, но на нас по-прежнему не глядел. «И с чем бы ты поспорил?» — жрица уперла сердито руки в бока. «Мы все видели, кроме этого придурка, как ты разнес ворота спиральной энергией». «Охренеть!» — выдохнул я. «Это правда?» «Это неправда. Я не владею той магией, которую вы себе нафантазировали. Того, чему я научился, недостаточно, чтобы постоянно спасать ваши жопки. Поэтому я лучше положусь на свои любимые клинки. И тем не менее, ну, давай же, Альми, чего ты как девочка?» Стила стала подразнивать наемника. «Расскажи нам свой секрет». «Я не считаю себя спираломагом. Это очень древний и сложный аспект. Вы сами слышали, что за десятилетия не объявилось ни одного такого чародея. Видимо, он скрывался в ряду ассасинов», — подал голос Нидл. «Я не скрывался. Но да, раскрывать все свои способности я не люблю, даже перед своими нанимателями. Давайте уже свалим с этой поляны и найдем себе хорошее место глубже в лесу. Хоть за это время никто и не объявился, но я все же думаю, что гномы так просто нас не захотят отпускать». «Вот именно, что они не объявились. Мы тут уже больше часа торчим». Стила сделала шаг и немного покачнулась. Аника тут же с заботой схватила ее под локоть. «Да отвяжись ты от меня, я сама могу ходить, мать твою. Принимай заботу с гордостью. В этом мире немного людей, которые готовы подставить тебе плечо», — заметил наемник. «Идемте, дружки-пирожки, нам надо организовать ночлег». Мы вяло и устало двинулись за наемником. Двое из нас еще не совсем пришли в себя, а именно я и Стила. И все же мы быстро вошли в темп, который задал Фильстиль. Шли мы, должно быть, около часа, чтобы оказаться как можно дальше от вражеского города. Именно тогда Альми скомандовал укладываться спать. «Давай, я подежурю», — предложил я. «Я славно поспал». «Нет уж, пирожок, тебе надо набираться сил, равно, как и жрице. Можете даже в обнимку заснуть, я буду не против. Ваша парочка сегодня отлично сработала». Я взглянул с улыбкой имбецила на синеглазку, и та злобно бросила: «Даже не надейся, мудак». Когда все разлеглись прямо на прохладной земле, укутавшись в плащи, то Нидлце волнением в голосе спросил: «Кит, а ты видел загробный мир?» «Видел», — ответил я. «И что там?» — с еще большим волнением спросил друг. «Там жутко холодно», — проговорил усталый я. «И там нет ничего интересного. Утро выдалось до жути холодным. Когда я проснулся, то решил, что снова умер. Или что мое невероятное воскрешение было галлюцинацией. Но рядом лежащие Нидлы и Аника, укутавшиеся в плащи, дали мне понять, что я живой, как никогда». Поднявшись с земли и не снимая плаща, я огляделся. Золотые деревья стояли во всей красе, и через их ветви пробивались слабые лучи солнца. Серый туман зашел к нам в гости, пока мы спали, и теперь хозяйничал в наглую, как у себя дома. А вот Альми и Стилы нигде не было, что натолкнуло меня на самые неприятные мысли. «Альми, Сти, где вы, мать вашу?» — крикнул я, и от этого проснулась Аника. Ох, уже утро. Девушка моргнула пару раз своими зелеными глазами и мило зевнула. С добрым утром, кивнул я. У нас двое пропали. Че что? Эльфийка оглянулась и побледнела. Как такое возможно? Хрен их знает. Может, их утащили гномы. Может, дикие звери. А может, они просто два дебила, которые решили уединиться. В любом случае, мне очень интересно, где эти двое, черт бы их драл. Нет, дружище. Послышался резко сбоку голос. От черта, в случае чего, мы откупимся твоей жопой. Обернувшись, я смог спокойно продохнуть, потому что увидел ассасина и жрицу. Оба были достаточно бодрыми для холодного утра. Вы где пропали? Трахались. Я скрестил руки на груди. У тебя все мысли только об одном. Возмутилась Стелла и долбанула от всей души мне по башке. А что, вы отлично подходите друг к другу. Я бы сказал, что вы отличная пара. Заметил я и попытался уклониться от нового удара разозленной жрицы. Дружище, заметь, что это ты сейчас подкалываешь только бедную девку. Усмехнулся Альми и достал из рюкзака флягу. Я вообще-то вас обоих подкалывал. Обиделся я. Ох, чтобы меня подколоть, тебе как минимум придется мне подмешать слабительный порошок в воду. Наемник сделал глоток. Если я сейчас обосрусь, то буду крайне удивлен и восхищен одновременно. Я понял. Вы курили дамшу. Я внезапно уловил приторно-горький аромат, который исходил от ассасина. Все, ты нас раскрыл. Теперь тебе легче. Жрица подошла к своему рюкзаку и достала мешочек с орехами. Я заметил, что Стелла всегда завтракала только ими. Друг твой долго будет дрыхнуть. Поинтересовался Альми и кивнул в сторону Нидла, который со свистом сопел возле дерева. А, да, я совсем про него забыл. Подъем, мать твою, усатый подонок. И с этими словами я со всей дружеской любовью пнул спящего парня по жопе. За полдня мы успели пересечь реку Альмарис и покинуть темнолесье. Впереди были руины титанов, самое загадочное и необследованное место в нашем королевстве. По легендам, именно тут жили первые человекоподобные существа, которые создали людей по своему подобию. И эти места определенно хранили множество секретов и тайн. Альми, дружище, мне кажется, или ты поменял направление? Поинтересовался ласково я, заметив, что мы идем вдоль берега реки. Я хочу обогнуть руины. Ну их в задницу. А чем они тебе так не нравятся? Удивился Нидл. А чем они мне должны нравиться? Там нет населенных пунктов, где можно было бы переночевать. Там нет деревьев и природных укрытий, чтобы можно было спастись от жуткого ледяного ветра. Вы хотите окоченеть раньше, чем пересечете границу? Лично я просто хочу пройтись по этим местам. Вдруг мы там найдем второе кольцо Руна? Ха-ха, какой же ты наивный, рассмеялся наемник. А может, тебя там ждет целая коллекция колец, аккуратно сложенных в коробочку? Подарок от титанов, так сказать. Пойми уже, это место очень опасное. Не знаю, когда я жил в Дальвиле, то мы с братом иногда туда убегали и гуляли по этим руинам. Пожал я плечами. Дружок-пирожок, руины, которые возле города, и которые дальше, это вообще две разные локации. Ты даже не представляешь, что за жуткие твари там обитают. И они любят лакомиться всякими придурками, забредшими туда. Можно подумать, что в других местах нет жутких тварей, которые жрут людей. Заметил Нидл. Конечно, есть, но явно не в вашем эндвинском лесу. Готов поспорить, что именно там вы и зарабатывали себе на жизнь, били безобидных пауков и собирали травы. Черт, Нидл, этот ублюдок видит нас насквозь. Повернул я к другу свое лицо, отчего Альми дико расхохотался. Но знаешь, однажды я взял очень опасный квест в Мальском лесу. Я хотел украсть волчонка-громоволка. Мать моя женщина, присвистнул Фильстиль. И как, судя по тому, что ты мне это сейчас рассказываешь с целыми конечностями, то смею предположить, что ты не смог найти их логово. Нет, я нашел. Я даже выкрал волчонка. Но мама почуяла что-то неладное и настигла меня. Какой ужас. И как ты выбрался? Спросила с неподдельным интересом Стелла. Меня спасли гарпии. Они в этот момент напали на логово, и я смог убежать. Тебе еще повезло, дружок. Если громоволки используют парализующую молнию, то ты минут на 10 не сможешь двигаться. А еще и обоссышься, потому что теряешь контроль над мочевым пузырем. Подробности мог бы и опустить, с укором проговорила жрица. А что такого? Все мы люди. Мы жрем, пьем, сым и срем. Или ты сейчас начнешь меня убеждать, что девочки какают бабочками, а писают радугой? Ой, иди в задницу. Сдалась Стелла и заметила, а Нику ты вон как смутил. Да Нидл тоже красный, как прина луковица. Рассмеялся я, за что получил обиженный удар в плечо. И все же, продолжил Альми, должно быть, это редкий случай, когда гарпии спасли человеку жизнь, а не наоборот. Я слышал, что они способны утащить ребенка, заметил Нидл. Ребенка. Эти твари могут забрать и взрослого человека. Они очень бесстрашные и безумные, и их не пугает ничто и никто. Гарпии – самые блядские создания в нашем мире. И сразу после этих слов из-за крон высоких деревьев вылетели три гарпии. Они были далеко, и вообще летели мимо. Но я решил обратить внимание моей команды на этот интересный факт. Вспомни жопу Эгра, как она и перданет. Я показал рукой в сторону гарпий. Твою мать, только не это, вскрикнул Нидл. Успокойся, пирожок, их всего три, рассмеялся Альми. Они хоть и отбитые, но не рискнут на нас напасть. Гарпий в этих местах очень мало. Сразу после этих слов из-за крон деревьев появилось еще пять гарпий. У всех них были болотно-зеленые крылья и зеленый мех на ногах. Черт, мы встряли, пропищал рядом друг. Давайте убежим, да чего ты такой трус? Восемь гарпий. Мы легко с ними справимся, если они нападут. Чтобы они представляли опасность, их должно быть, как минимум в два раза больше. Но я не представляю, как нам должно не повезти, чтобы это случилось. И после этого из-за крон деревьев вылетело еще восемь гарпий. Прямо тютелька в тютельку. Великий Эйдин, Альми, заткнись. Твои слова приносят неудачи, попросила Стила. Да это все херня. Они даже нас не видят. Разменемся. И что же случилось потом? Правильно, гарпии нас увидели. И они не просто нас увидели. Они решили нас сожрать. Вот тогда очко, судя по всему, напряглось даже у наемника. Я же просила тебя заткнуться, просила. Закричала жрица и тут же вышвырнула самую первую тварь, которая напала на нас. К сожалению, она улетела недалеко и тут же поспешила вернуться в атаку. Остальные гарпии напали на нас незамедлительно, пытаясь ухватить хоть кого-нибудь своими цепкими лапами. Одну гадину подбил наемник клинком. Я отрубил лапы второй, которая попыталась меня схватить. Третью вышвырнула Стила. Нидл все это время вопил, что мы все умрем, и это делало обстановку еще более удручающей. Альми, мать твою, ты же у нас сперломаг, припомнил я, когда очередная тварь попыталась меня ухватить и выдрала небольшой клок моих волос с головы. Я не сперломаг, и клинки надежнее, крикнул наемник и повалил сразу две твари. Но этого было мало. Гадкие гарпии кружились над нами, кричали и царапали своими острыми когтями. Одна попыталась схватить Анику, но Стила вовремя ее откинула. Правда, гарпия успела рубануть эльфийку нехило по лицу, отчего у той брызнула алая кровь. Тем не менее, чародейка не произнесла ни звука, в отличие от моего дорогого дружбана, который орал так громко, что, кажется, перекрикивал гарпий. Широкие зеленые крылья, человекоподобные головы с клыками и горящими глазами, гладкие тела и птичьи лапы. Все это я смог детально рассмотреть, пока над нами кружилась целая стая. И хоть я был занят тем, что пытался отправить на тот свет хоть какую-нибудь тварь, но они так часто мелькали перед глазами, что не рассмотреть их было невозможно. Еще одна гарпия упала на землю, когда Альми метко попал ей прямо в глаз клинком. Я успел рубануть другую по крылу, но она в ответ успела задеть мое плечо. Нидл уже лежал на земле, видимо, надеясь, что его не заметит. А Аника, хоть у нее не было оружия и было ранено лицо, но она делала все, что было в ее силах. Она восстанавливала ману Стилле, хотя та, судя по всему, в этом не нуждалась. Новый удар света отбросил очередную гарпию просто отлично. Она улетела так далеко, что скрылась из виду. «А ослепить ты их не можешь?» – закричал я, задев еще одну тварь мечом. «Могу, но тогда я ослеплю и вас», — ответила разъяренно жрица. И в этот момент одна их гарпий схватила ее за волосы и попыталась утащить.